Выше же этого ничего. Только чуть мерещился, тускло мерцая, гладко бритый поскребышевский череп. И в эту невидимую пустоту приятно было сказать, зная, что хотя и пустота перед тобою, но каждое твое слово, каждый даже оттенок интонации, пустота эта втянет, впитает в себя, как какая-нибудь машина, и исполнит все так, как ты этого захотел. «Явился, говоришь? Пускай ждет». Я так ему и сказал. «Ждите», — послышался голос Поскребышева. «Хорошо, иди». И ни скрипа сапог, ни колыхания даже воздуха вслед за ушедшим. Только как бы сверху наплыла темнота на то самое место, где только что под светом обозначились галифе и сапоги. Вот так все и должно совершаться в жизни. Было и нет, и не будет. Был человек, и не стало его, а жизнь идет. Все, что существовало помимо исчезнувшего, продолжает быть. Как живут сейчас сами по себе мои мысли. И вдруг в мыслях возник Бухарин. Никому иному ему бы... Он с радостью предложил исчезнуть. Собственно, и поездка в Париж была ничем иным, как закамуфлированным предложением. Уезжай навсегда и не возвращайся. Какой там к черту Маркс, какой архив? Да предлог все это. Сам же он, Николай Бухарин, понимал, но не захотел, не смог, а может, испугался, достану. Меж тем не было здесь обмана, все чисто. Остаешься на Западе не просто один. С тобою то, что есть в твоей жизни, уже не молодой жизни, самое дорогое, самое заветное. Непритворно вздыхал при нем Панаде. На склоне лет нет ничего сильнее последней страстной любви. Его после надежды судьба обошла таким чувством. Ты же вытянул сказочный выигрыш, страсть к той, которая впору годится лишь в дочери, а не в жены. Но в том-то и счастье, что жена. Точь в точь, как у императора Александра II с воспитанницей Смольного института, юной девой княгини Долгоруковой Юрьевской. Она на целых 30 лет моложе». Вот так и у Николая, счастье, ценнее которого ничего и не может быть на свете. Наслаждайся им всласть где-нибудь в Золотой Ницце, на берегу Лазурного моря. Да она и не одна по моему распоряжению примчала к тебе в Париж. В утробе ее твой наследник, тот, в ком бы ты и души не чаял. Конечно, по первоначалу пошел бы шумок, перебежчик, эмигрант по неволе, но ты ли первый, ты ли последний, а Дан с Николаевским, а целый пароход философов и ученых, а Горький в 21-м году, разве не спаслись от шторма и бури на чужих хладных скалах? Тем, кто был в делегации с тобой, пришлось бы по возвращении отвечать. Не вместе ли обговаривали тобой, где задуманное? Но тебе-то что до них? И до тех, кто топал за тобою в спину по парижским бульварам, кто, как вот этот, строчил докладные? С них, да, спрос, утратили бдительность. Но твое-то какое дело? На кого-то ведь надо списать. Если уж откровенно, первому отвечать пришлось бы тому, кто за границу сам выпускал, кто в самый разгар разгрома правой твоей оппозиции встал на трибуну и недвусмысленно произнес: «Крови Бухарина хотите? Так не отдадим мы вам его». После таких слов и такой защиты содеянное бы легло укором. Сам первый не распознал до конца, самому теперь вроде бы и отвечать. Вот такой бы случился поворот. И тут вольно или невольно все бы и улеглось. Тот меч, что снес голову Сереге Кирову, в ножны. Ответчики за его погибель вроде бы найдены. У одних тоже повинная голова с плеч долой, другим, как Зиновьеву с Каменевым, вечная на сей раз навсегда отлучка от партии и от вольной не тюремной жизни.